готові. Його мой взор напрасно ловить, в глубокой тьме таится он. Нет нужды прав судьбы закон. Подул я стрелой пронзенный, или мимо пролетит оно. Но в глаза день я и сна приходит час определенный. За утро гусеницы и заиграет яркий день, а я, быть может, я гробницы зайду в таинственную тень. И память юного поэта поглотит медленная речь. Сердечный друг, желанный друг, приди, приди, желанный друг, приди, я твой супруг, приди, я твой супруг, приди, приди. Я жду тебя, желанный. Куда вы удалились плоды?